Глава 14. Два пацана сидели на кушетке и хохотали, как сумасшедшие. Одному, как помнила Алекса, шел 26-й, другому – 11-й. Они не видели в густом мраке друг друга, люк, во всяком случае. Слышали только голоса, но, как оказалось, и этого достаточно для счастливой болтовни. Как будто встретились два закадычных друга, которым есть что вспомнить. К искреннему изумлению Алексы, Люк и впрямь оказался фанатом команды «Саламандра». А уж биографии главных игроков он знал не то что наизусть, а чуть не на уровне «я проживаю эту замечательную жизнь с моими любимыми героями». Но, не веря своим ушам, Алекса слушала большую часть разговоров в совершенном удивлении. Эти двое мальчишек болтали в основном о школе. Если магическое обучение, идущее параллельно с общеобразовательным, было у обоих братьев Тиарнаков домашнее, то школу-то они посещали одну и ту же, где обучались и дети семьи Колумов. Ведь живут две семьи в одном пригороде, пусть и на разных улицах. Лишь одно различие – Тиарнаки доучивались в старших классах лицея, а старшие Колумы – все в той же школе. У мальчишек Алекса по-другому просто уже не могла называть Ферди. Нашлась благодатная тема для болтовни. Старые учителя, которые учили их обоих. И каждый из мальчишек рассказывал смешные истории, в которых главными героями были или эти самые учителя, или они сами в столкновении со школьными монстрами. Алекса узнавала в их воспоминаниях и своих учителей, но вскоре озвучиваемые проделки и школьные истории отошли на второй план. Она сидела в кромешной тьме и изумлялась. Неужели до сих пор никто не знает, что происходит с Ферди? Неужели только она одна знает теперь его тайну? Или она, Алекса, слишком хорошо о себе думает, считает себя слишком умной? Но ведь достаточно было этого разговора, и все становится ясным. Движение во мраке она скорее почувствовала, чем увидела. «Я сяду рядом», — сказал невидимый Корей. Она сидела в кресле рядом со столом. Помнила смутно, ее предупредили, что кресел два. Прислушиваясь, услышала, как с еле слышным шорохом прогнулась под его немаленьким весом кресельная подушка. «Откуда ты знаешь, что рядом можно сесть?» «Обстановку в комнате Ферди я знаю наизусть». «Корей, кто бывает в комнате Ферди?» Негромко, чтобы не расслышали мальчишки, спросила Алекса. «Кто бывает вообще у Ферди, кроме семьи?» «Ты. И теперь Люк». Перед тем, как ответить, Корей помолчал, но потом спросил. «Думаешь, наша семья такая бесчувственная, что не дает Ферди общаться хоть с кем-то? Все 3 года он сам наотрез отказывается общаться со всеми. Раньше, до того, как выгореть на игре, он с Маргот любил поговорить. Она девушка смешливая, а после как отрезала. Одно слово, не пригласить ли к нему кого-нибудь, и сразу чуть не истерика». «А девушка у него была до несчастья?» «Была». Вопросов накопилось очень много. Она перестала приходить сама или Ферди ей запретил? Или она была ниже по общественному положению, чем Тиарнаки, и потому мадам запретил ей встречаться со старшим сыном? А еще вы когда-нибудь пробовали психотерапевта или психолога к нему приглашать? Но язычок Алекса прикусила. Она здесь, в замке Тиарнаков, всего 3-й день. Много чего не знает. Не слишком ли будет нагло, даже беспардонно спрашивать о таком? И услышала негромкое: «Алекса, почему бы нам не поговорить о другом, пока они болтают?» Ищущие пальцы опустились на ее ладонь. Всего мгновение, и она со всхлипом отдернула руку. Темнота, прикосновение. События воскресенья словно рухнули на нее, и девушка вылетела из кресла. 3 шага и остановилась в глубине тьмы, не зная, куда бежать, дезориентированная не только тьмой, но и незнанием обстановки в комнате. В комнате стало тихо. «Ферди?» – удивленно спросил Люк. «Ничего, Люк», – дозвался Ферди. «Просто я увидел, как вскочил из кресла Алекса. Алекса, боишься опоздать?» «Ну, мы только начали», – обиженно сказал невидимый Люк. «Люк, давай договоримся, что ты в следующий раз тоже навестишь меня. Алекс права, в школу опаздывать нельзя». По интонациям слышно было, что старший брат Корей улыбается. «Сейчас я подойду к твоей сестре вместе с тобой и помогу вам выйти». «А Корей?» «Я пойду за вами», – спокойно сказал Корей. «Кажется, он все еще сидел в кресле. Сначала отвезу тебя в школу, а потом Алексу на занятия». И когда Ферди проводил своих гостей, когда сначала Люка, недовольного, а потом вспомнившего, кто проводит его до школы и уже потому повеселевшего, отвезли в школу по дороге в университетский корпус, Карей, не глядя, спросил, что случилось. Молчавшая все это время Алекса тоже не взглянула на него. «А что случилось? Почему ты...» Он, видимо, затруднился как-то назвать ее неожиданное движение, когда она вскочила с кресла. А она молчала, не помогая ему. «Почему ты встал с кресла, когда я предложил?» «Ты дотронулся до меня», — Алекса облизала губы. «Ты дотронулся до меня в темноте, и я испугалась. Все было, как в тот вечер». Она снова помолчала и добавила. «Карей, не надо ничего. Можешь возить меня к брату и в университет, только не надо ничего, кроме. Как только все с Ферди закончится, мы не будем знать друг друга. Слишком много неприятных моментов для меня связано с братьями Тиарнаками. Я до сих пор помню боль, когда меня схватил Ферди. И хорошо помню боль, когда поняла, что ты... Я не хочу общения с тобой. Оно слишком много обещает, но...» Горло перехватило, и она уставилась в боковое окно, чтобы справиться со слезами. Он не стал утешать ее, как она боялась, потому что его утешение могло бы вызвать слезы. И так была на грани. В тишине довез до корпуса и вышел открыть ей дверцу. «Я подожду, пока ты войдешь», — сказал он. И девушка, не глядя на него, кивнула и побежала к входу. На крыльце не выдержала, и, открывая дверь, все равно же пришлось чуть повернуться, оглянулась. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, опустив голову, и в ее сторону не смотрел. Так и не поняв, почему он так сидит, рассердился, размышляет, просто ждет, когда она войдет, Алекса быстро зашла в здание. Только добралась до второго этажа, только решила не оставлять легкую курточку в гардеробе, что-то в корпусе сегодня прохладно, как по дороге ее перехватили. «Алекса, иди к нам!» Она оглянулась и увидела в небольшом зале с библиотекой, предшествующем коридору с кабинетами, целую компанию девушек, свои однокурсницы. Оттуда махала рукой Лидия, то и дело подпрыгивающая на месте. Ей явно не терпелось что-то сообщить. Наверное, одногруппнице показалось, Алекса слишком медлит подойти. Лидия сорвалась с места. Остальные девушки даже рассмеялись ее прыти и подбежала к Алексе, схватилась за длинный ремень ее сумки. «Слушай, я, конечно, знаю, что вы с Кареем разбежались, но тебе, естественно, будет интересно узнать, из-за чего вчера тренировки начались на полчаса позже. Да и Карей твой бывший. Ну, интересно же тебе про него. Ага, вот, у одной с факультета магической визуализации парень из огневиков. Правда, он сказал, что ты тоже была, но, кажется, половины не видела, потому что не с самого начала, а потом. Так вот, представляешь? Вчера новичок, ну, Ред, ты знаешь, мы тебе его показывали, пришел в раздевалку, а твой Карей сразу на него посмотрел так уничтожающе. Ну, тот не понял, начал переодеваться к тренировке, а огневик визуалистки видит у Реда на предплечье браслет, ну, такой из обычных, как мы плетем. И давай ржать над новичком, мол, девчонку себе нашел, повзрослел наконец-то. Это у них любимое, поржать, особенно если новичок с первого курса. Все в раздевалке тоже давай издеваться над парнем. Тот еще пытается что-то сказать, вроде смеется вместе со всеми. И вдруг смотрит на Карея, а тот смотрит на него, только не на лицо, а на браслет. И говорит тот огневик, лицо у Карея такое сделалось, спокойное-спокойное, как у змеи перед броском, сказал тот огневик. Ну что, парни поржали и только начали успокаиваться, и тут Карей как прыгнет на Реда. Тот от растерянности сначала вообще не защищался, а потом, когда остальные кинулись их разнимать, только для виду, конечно, потому что Карея все боятся, сам начал драться по-настоящему. Только ведь он Карея-то еще плохо знает, тот уж если дерется. А потом сказал тот огневик, ты пришла, и тут же убежала, как все закончилось. Алекса, не томи, чего ты там появилась? Ну интересно же, наши девчонки говорят, за тобой послали, чтобы ты Карея утихомирила. Но ведь он с тобой больше не ходит. Ну, Алекс, ты прости, что я так по-простецки, но ведь ты с Кареем и правда разбежалась. Все так и было, задумчиво сказала Алекса. Послали за мной, потому что не знали, что мы разбежались. А он обозлился, но хоть драться перестал. Интересно, тоже задумчиво сказала Лидия. А кто Реду сплел браслет? Кто из наших на него глаз положил? Ой, как узнать бы? Я сплела. Медленно просчитывая варианты ответа, чтобы Лидия потом не слишком большие сплетни распускала, ответила Алекса, благо уже подошла к своей группе, которая живо прислушивалась к ней. «Только ничего личного. Он у меня будет практическим объектом на тестирование. Мы договорились с ним. А само тестирование будет через 2 дня». «Как это?» – пахнула Лидия. «Тестирование? Сейчас? Как? А просто. У меня прорезалась способность одна. Пока говорить не буду, сама понимаешь, что сгладить можно». «Всего лишь», – внезапно сделала странный вывод разочарованная одногруппница. «Теперь понятно, почему Карен на него набросился. Он-то думал, что Ред ему на смену появился. Он же тебя типа бросил? Думал, небось, без него плакать будешь? А тут, ишь, ха, знай наших ведьм. Алекса, девчонкам с курса скажу, успокою. Мы договоримся молчать, чтобы Карен не знал. Пусть помучается». «Ага, скажи». У Алекса от сердца отлегло. Логичный вывод. Могла бы сама догадаться, сразу такое придумать. Группа посмеялась над Лидией и уже спокойно принялась обсуждать происшествие, не обращая внимания на косвенную виновницу драки в раздевалке среди огневиков, приткнувшуюся к подоконнику, перебиравшую тетради в сумке. А Алекса выигрывала время на раздумья. Вот как. Карен набросился на Реда, потому что увидел на нем браслет, такой же, как у Ферди. Нет, она знала еще вчера причину и с Кареем говорила об этом. Но сейчас рассказанный Лидией случай вдруг обрел другое звучание. Лидия подытожила происшествие, придав ему совершенно иной оттенок. Ревность. Не из-за брата, но... «С ума сойти!» – прошептала рядом Лидия. Алекс обернулась. Поднявшиеся по лестнице Карей и воздушница пропали в библиотеке. «Легко!» – беззвучно одними губами прошептала Алекса. «Легко предложил поговорить о нас и легко нашел других нас». Пока одногруппница взволнованно обсуждали пару, Алекс взглянул на настенные часы. До звонка еще 17 минут. Даже лекционный зал до сих пор закрыт. Она отошла от девушек своей группы и некоторое время колебалась, глядя на телефонную книгу мобильного. Время поджимало. Пришлось решиться. Номер Маргот. После беседы они обменялись телефонными номерами. Но пока нужды в новом разговоре не было. И теперь, дожидаясь ответа, Алекса хоть и продолжала сомневаться, правильно ли она делает, звоня, деваться было некуда. Позвонил же. Захотелось проверить то, что она вроде поняла в комнате Ферди. «Алекса, привет», – удивленно сказала Маргот. «Привет, Маргот, девушка Ферди. Кто она?» «У него нет девушки», – еще более изумилась Маргот. «Это сейчас нет. Кто была его девушка, да несчастье с ним?» «А, ты про это? Не помню. Кажется, она была с факультета ведьм, но быстро нашла свою специализацию, довольно редкую, и сразу выбилась в разряд особых». «Случайно не воздушница?» «Не знаю. Говорю, как есть. А что? А ты о ней хоть чуть знаешь? Какая она? Как себя вела с Ферди? Сколько ей лет?» «Ровесница Корея. Мельком видела однажды. Эдакое воздушное создание. Даже не подумаешь, что она умеет устраивать бешеные скандалы. Эгоистка страшная. Собственница. Так говорили», – торопливо сказала Маргот и спустя секунду со смешком добавила. «Еще слышала, что она сама навязалась Ферди в подружке. Она тоже из богатой семьи. Устроила всем, кто пытался покушаться на место его подруги, такое, что больше никто не решался даже подумать о нем». «То есть она его полюбила?» – хотела убедиться Алекса. «Маргот, ты спец по приворотным зельям и вообще специализируешься на этом всем. Влюблена ли? По-твоему, была та девушка в Ферди или нет? Может, ей просто было лестно быть девушкой капитана огненных баскетболистов?» «Судя по слухам, вряд ли она из тех, кто стремится быть рядом со знаменитостью», – с сомнением сказала девушка. «Я слышала, она устраивала грандиозные скандалы, если только Ферди смотрел не на нее, а на кого-то другого, даже если этот кто-то был баскетболист его команды. Она желала быть его единственной. А Ферди, как относился к ней он? А ему всегда нравилось быть ведомым за ручку. Так что, думаю, он купался в ее обожании и ревности. Но почему тогда он не пускает ее к себе? Или его травма отпугнула ее?» Маргот некоторое время молчала, видимо, вспоминая. «Какое отпугнуло?» – медленно сказала она. «Вспомнила сейчас. Тетя жаловалась, что эту девушку с трудом удерживали, чтобы не пустить в замок. Так она рвалась к Ферди первые полгода, если не больше. Но он сказал сразу – никого к нему». «А почему? Почему он не хочет видеть никого?» «Извини, Алекса. Тайна в полном смысле этих слов, покрытая мраком. Я не знаю». «10 минут. Осталось 10 минут до звонка. Алекса облизала губы и быстро направилась к библиотеке. Если она сложила 2 и 2 правильно, значит, сейчас получит твердую четверку. Осторожно открыла дверь и взглянула с краю. Слева обычно библиотекари со своими книжными стеллажами. Справа – столы для читателей. Украдкой пройдясь взглядом, Алекса отметила, воздушница сидит за первым столом ряда напротив библиотечного зала. Корей отошел. Кажется, его окликнули ребята из группы, с которыми он сейчас разговаривал, сидя к выходу спиной. Алекса быстро прошла мимо стола воздушницы, не садясь, быстро написала несколько слов на листочке для заказов книг и уже стремительно зашагала к выходу, на ходу шлепнув записку на стол перед воздушницей. Туалет за углом. Алекса вылетела из библиотеки и помчалась вдоль стены. Заворачивая за угол, она чуть не засмеялась, услышав за собой топоток каблучков. Правильно угадала. В записке было всего несколько слов. «У Ф я бываю 2 раза в день. И даже опоздать на лекцию не жалко. В туалете никого. Первая же пара. Редко кто сюда забегает с утра. Особенно за минуту до звонка». Алекса хлопнула дверью, прошла несколько шагов и обернулась. Дверь распахнулась и с грохотом ударилась о стену. Наэлектризованный близкой грозой воздух чуть не искрил по впечатлениям, и в лицо сразу ударила холодная влажная волна. Ох, как разбушевалась! Алекса, хоть и держалась напряженно, нашла силы хмыкнуть. Точно, собственница. Если она, Алекса, все правильно рассчитала и правильно все поняла... Девушка стояла так... Словно очутилась в переулке, где потоки воздуха сталкивались, усиленные штормовым ветром, переплетаясь, теребя подол ее легкого платья и вздымая и путая ее распущенные волосы. «Кто ты такая?» – резко спросила воздушница, едва ее пронзительный взгляд остановился на Алексе. «Меня зовут Алекса», – спокойно сказала девушка. «Я спрашиваю, кто ты такая, если 2 раза в день бываешь у моего Ферди?» «Моего. Хотя...» «Прошло 3 года. Уже интересно. Говори!» Последние следы доброжелательной улыбки исчезли с губ Алексы. Она вспомнила, как обычно обращалась со своими младшими, когда они доводили ее. Молча подошла к дверному проему. Воздушница не шевельнулась. Алекса, не сбавляя шага, протиснулась между ней и дверным косяком. «Куда?» – выстрелила в спину. «Я думала поговорить с той, которая поможет. Холодно, она это умела». — ответила из коридора Алекса. — Общаться с вопящей капризной дамочкой не собираюсь. — Подожди! — еще один выстрел, а потом чуть не слезная мольба. — Мне надо успокоиться. Пожалуйста, не уходи. Уже нерешительно подошла и цепко ухватилась за руку. — Ну да, у тебя все карты на руках, но ведь... Огромные глаза взглянули на Алексу, наполняясь слезами. Я так запуталась, что начинаю психовать каждый раз, как только услышу о Ферде. — Поговорим? Только вот где? «У меня лекции первой парой», – настороженно глядя на нее, сказала Алекса. «Может, после учебного дня?» «Нет, теперь я буду бояться, как бы и тебя не потерять». Круговерть ветров рядом с девушкой успокоилась, и Алекса только поежилась. Она успела замерзнуть. «Меня зовут Регина. Тебе очень нужна общая лекция. Может, ну ее?» Регина встревоженно заглядывала в глаза Алексы. «Я могу заказать в студенческом кафе отдельный зал, где можно поговорить». «Хорошо», – решилась Алекса. «Только как сделать так, чтобы Карей не видел, что мы вдвоем?» «Да сейчас уже звонок будет», – не удивляясь, отозвалась Регина. «Он уйдет на свою пару. Подожди немного, мы сейчас с ним перемолвимся словечком, а потом я забегу с тобой. Не уходи, ладно?» «Ладно», – смело улыбнуться Алекса. Регина, быстро приведя растрепанные ветрами волосы в порядок, упорхнула, как будто несомая личными вихрями. А Алекса отвернулась к окну возле туалета и вгляделась в пасмурный день за стеклом. Рассматривая серые газоны, на которых уже робко выпрямились правильными рядами высаженные ростки, наверное, травники постарались, девушка размышляла, не слишком ли она торопит события. Могла бы приглядеться сначала к этой Регине, а потом уже решать, стоит ли ее вовлекать в историю Тиарнаков. Но ведь и Регина – часть той истории. «Все, я здесь!» – крикнула воздушница. «Звонок был, нас никто не увидит». Она снова схватила Алексу за руку, как будто и в самом деле панически боясь, как бы девушка не сбежала или не пропала. «Бежим!» Регина свое обещание насчет отдельного зала воплотила легко. Администратор кафе спокойно выполнил пожелание студентки и лично провел обеих на 2-й этаж. Здесь они подождали, пока принесут заказ, кофе и мороженое. Дверь за администратором закрылась. Алексе в первую очередь хотелось узнать, каким образом Регина согласилась стать подругой Корея и что ей сказал Корей в свое оправдание или в объяснение, зная, что эта девушка до сих пор переживает из-за его старшего брата, но заставила себя успокоиться. И первая начала разговор, объяснив, что именно делает рядом с Ферди. Регина слушала так напряженно, что Алекса побаивалась, как бы она не кинулась как минимум перебивать, уточняя все, что ее могло заинтересовать. Но, как бы ни чувствовала себя бывшая подруга Ферди, она выслушала, не задав ни единого вопроса. «Значит, они тебя хотели выдать за него замуж?» – тяжело сказала она, глядя на Алексу. «Они, да», – спокойно уточнила Алекса, принимаясь за кофе. От довольно нервного монолога горло пересохло. «Это что, намек, что сам Ферди этого не хотел? Ты любишь его?» – утвердительно сказала Алекса. «Правда ведь? До сих пор?» «Правда». «Неужели ты поверишь, чтобы такой человек, как Ферди, мог захотеть неизвестную девушку в жены? Я потом, вспоминая, поняла, что ничего бы он мне не сделал. Он легко остановился, едва я начала сопротивляться. Легко послушался Корея, когда тот велел отпустить меня. Ты ведь не слепо любишь Ферди. Ты же видишь, какой он. Я права? Или я ошибаюсь в том, что ты его любишь?» «Он мой», — хмуро сказала Регина. «Мой, с потрохами. И он знает об этом. Я уже чего только не придумывала, как до него добраться. Успокоилась, когда поняла, что легче будет это сделать после окончания курса. Я готова разрушить замок Тиарнаков, но Ферди будет мой. Сил у меня хватит на это. Я знаю, что он любит меня. И знаешь, почему он меня любит? Потому что только я смогу спрятать его ото всех». Алекса помотала головой. «Ничего не поняла», — созналась она. «Как это спрятать ото всех?» «Да ему нафиг это все нужно! Чего хочет от него эта Мегера, мамашка его?» – выплюнула Регина. «Ему хочется заниматься какой-нибудь тихой и спокойной работой. Я, пока с ним ходила, все удивлялась, что у него нет аллергии на людей. Она же его постоянно выставляла, как манекен. Любуйтесь, какой у меня сыночек! А он кабинетный. Он обожал что-нибудь изучать, а не прыгать на этих бессмысленных тренировках. Увидеть бы его, дурачка!» Она горестно сморщилась, прижав пальцы к рту. «Как он там? Говоришь, в полной тьме только выжить может». Алекса промолчала. Попытка, точнее, смысль о самоубийстве, когда сам жадно считал секунды жизни при свете, болтовня с мальчишкой на равных. «Ты скажешь ему, что я жду его?» – с надеждой спросила воздушница. «Регина, ты понимаешь, что он изуродован огнем?» Девушка покосилась на Алексу из-под лобья. «И что? От этого он не перестает быть Ферди? Понимаю, что выгляжу слишком напористой, но... Ферди такой, рядом с ним хочется быть...» Она криво ухмыльнулась. «Такой, как его мамашка. Только она не понимает, а я понимаю». «Хорошо, я передам ему, что ты ждешь его, несмотря ни на что. Стой, Алекса, не хочешь ли ты сказать, что он меня избегает только потому, что боится, я его увижу таким, какой он сейчас есть? Сгоревшая кожа на лице и не только. Сгоревшие волосы на голове, возможно, никогда не восстановятся». Безжалостно перечислила Алекса. «Оплевать!» – пробурчала Регина и вздохнула, уставившись на стаканчик мороженого перед собой, явно не видя его. «А почему ты начала ходить с Кореем?» – решилась спросить о личном Алекса. «Он попросил. Сказал, что надо выручить одну девицу, чтобы ее не заклевали в корпусе, когда они расстались. А я что, хожу с ним, а вроде бы с Ферди рядом, хотя, сколько ни спрашиваю про него, Корей молчит». 2 и 2 дало логичные 4. Алекса машинально перемешивала мороженое в креманке и размышляла, что делать дальше. Ферди в панике. Он и хочет исцеления, и страшится его до желания покончить с собой. Он знает, что лицо ему восстановят. При богатстве семьи Тиарнаков это не проблема. Он боится другого – возвращения в ту жизнь, которую его заставляла жить мать. Поэтому меньше всего он желал говорить с Люком о своей спортивной карьере, как капитана огненных баскетболистов. А больше и радостнее вспоминал о беспечной жизни только в одном месте – в школе. Кажется, придется перебороть себя и поговорить с Кореем.